Глава 7. Заметив меня, Матильда подошла и придирчиво оглядела, заметив: «Даже в униформе ты не похожа на служанку». Берта состроила лицо, я же говорила, а я прикинулась: «Не знаю, о чем вы». «Что входит в мои обязанности?» Я постаралась настроить Матильду на деловой лад, чтобы она не развивала свои мысли в сторону моей непохожести на служанку. «Будешь убирать в доме. На тебе гостиная и центральный зал. Если останется время, поможешь Берте. Она убирает в спальнях господ. Алиса заведует чистотой в гостевом крыле, библиотеке и музыкальном салоне. Если господа дают балы, то вместе убираете бальный зал». «То есть мы втроем убираем?» — уточнила я, чтобы понимать, с кем взаимозаменяемо. «А то вдруг мне на бал придется отъехать, а я окна не успела домыть». Самой стало смешно от этой мысли, но улыбку сдержала. «Да, в доме убираете вы втроем», — Матильда продолжала вводить в курс дела. «Фрэнк следит за каминами, разжигает, чистит, а также присматривает за подъездной дорожкой и парадным крыльцом. Все свечи в доме тоже на нем. Тони пропадает на кухне, заведует продовольствием и помогает готовить мне с Ритой». «Так вы же главная служанка, а не кухарка», — для чего-то уточнила я. «Я и кухарка, и главная служанка», — проворчала Матильда, явно недовольная таким положением вещей. «Знала бы, что на меня это все взвалят, не пришла бы работать в этот дом. Но работаю уже давно, и уходить мне некуда. Оттого и тяну все из последних сил». «Так отчего не нанять еще прислугу?» — мне совершенно было непонятно это. «От того, что старший хозяин прослыл жутким злыдней». Матильда вздохнула, будто сожалела, что сама до сих пор работает здесь. «Любит он на прислуге срываться. А все от того, что с сыном не находит общий язык. Молодой хозяин любит жизнь и уважает людей, только старшему хозяину это кажется слабостью сына. Он хочет, чтобы тот воспитывал в себе характер, становился грубым и бесчеловечным. Ведь дракона все должны бояться». «Но сына-то зачем третировать?» — возмутилась я. «Пусть живет как хочет». «Вот как только старший хозяин спросит тебя, что ему делать и как себя вести, ты ему тут же все это и выдай. Думаю, ему понравится», — съязвила Матильда. «И то верно, чего я лезу». В конце всех концов, папенька Стивена отвалил немалую сумму, чтобы нанять меня. Интересно, он знает, что я — это я, или ему из агентства не сообщили? Стало любопытно, как происходит заказ соблазнительниц из нашего мира, а именно — как драконы и в какой валюте платят нашему миру за влюбленность своего сына? Отчитались ли ему о найме меня? Впрочем, какое мне дело? Хотя, конечно, было бы лучше, чтобы он все знал и как-то подталкивал сына ко мне. А то Стивен куда-то убегал из дома, когда открыл мне дверь, и теперь неизвестно, когда я его увижу. А мне не хотелось бы затягивать наш курортный роман. Пусть бы уже все случилось скорее, да я вернусь домой. «А пока не стой столбом и помоги Алисе подать еду господам», — велела Матильда, всовывая мне в руки блюдо с тушеными овощами. «Но я же должна убирать в доме». Я не была готова прямо вот так сходу заявиться к своему спонсору на смотрины. Наверняка будет разглядывать меня, а я буду вынуждена блюдо разносить, от волнения не споткнуться бы. «Пока нужно обслужить господ», — строго велела Матильда. Чтобы я не слишком долго сопротивлялась неизбежному, Алиса сунула мне в другую руку еще одно блюдо со свежими овощами и, подхватив поднос с жареным перепелом, направилась к двери. Матильда многозначительно кивнула, чтобы я следовала за ней. Мы прошли долгими коридорами и оказались в гостиной. На стенах картины, вдоль стен изящные буфеты с красивой посудой, а посередине — длинный стол, за которым восседали несколько человек. Мужчина со строгим выражением лица во главе стола, я так поняла, что это и есть старший хозяин. Справа от него — жена. Также присутствовали трое гостей, но меня они заинтересовали куда меньше. Да и чего разглядывать семейную чету с дочерью моего возраста? Хозяин цепким взглядом ухватился за меня, как только я вошла в гостиную вслед за Алисой. «Ага, значит, он знает, кто я и зачем тут». Его взгляд был настолько оценивающе придирчивым, что мне стало не по себе. Но по выражению лица мужчины я поняла, что он остался доволен моими внешними данными. Теперь бы вот не подвести никого и охмурить молодого дракона. Но за столом Стивена не было. Интересно, что за такое неотложное дело было у него, что он не остался на обед с родителями и гостями. Неизбежно мой взгляд вернулся к семейной паре и их дочери. Она — миловидное создание, и мне стало ясно, что хозяин не теряет надежды женить сына на ком-то без моей помощи. Гости пришли не зря с юной девой. Только вот молодой дракон успел упорхнуть из родительского гнезда. «Господин, к вам с визитом лорд Дербер», — возвестил Фрэнк, войдя в гостиную со стороны парадного входа и поразив меня тем, что он успел и на кухне потолочься, и гостя принять. «Зови скорее», — старший хозяин обрадовался нежданному гостю. Фрэнк скрылся и вскоре вошел следом за высоким, хорошо сложенным молодым мужчиной с русыми волосами, гордой осанкой и приятной внешностью. Они что, издеваются все надо мной? Один мужчина красивее другого. И где их только берут?